Глава 44. Диана Занг никогда не помышляла о том, чтобы стать исполнительницей чьего-то завещания и распорядительницей чужого состояния. Как секретарь судьи, она достаточно знала об утверждении завещаний, чтобы понимать, лучше постараться избежать этой волынки. Теперь, поставленная бывшим боссом перед необходимостью заниматься нежеланным делом, грозившим, особенно поначалу, всевозможными трудностями, она стремилась настроиться на максимально эффективное исполнение своей новой роли. Четвертая страница, присланная Бенником, список имущества, сделала Диану участницей игры. Раньше она никогда не думала о том, что судья Бенник может умереть, ведь он был так молод, и уж тем более она не помышляла о том, чтобы распоряжаться его накоплениями. Но когда стал проходить первоначальный шок от его смерти, ее увлекли мысли о нежданно свалившемся наследстве. Вообще-то ей было все равно, кремируют его или нет, и где похоронят тем более, когда ей в затылок дышало ФБР. Бюро просило ее отложить планы похорон и все вообще. Спешить было некуда. Тело заморозили где-то в окружном морге, и если ФБР было нужно, чтобы она не торопилась, она не возражала. Сошлись на том, что труп не станут вскрывать в обмен на ее разрешение сколько угодно фотографировать руки и пальцы. Номер Леджер за среду был полон цитат из ответов Дианы репортерам. Она тепло отзывалась о своем бывшем боссе, сообщала, что тот с некоторых пор болел, но был слишком скрытен, чтобы обсуждать с кем-то свое здоровье. Все его сотрудники, как и коллеги-судьи и адвокаты, были потрясены и опечалены. Этому сюжету была посвящена вся нижняя половина первой полосы газеты. Здесь же красовалась удачная фотография молодого Бенника. Ордер на его задержание по подозрению в похищении человека не упоминался. К полудню среды ФБР арестовало и обыскало внедорожник, оставленный Бенником на долговременной стоянке аэропорта в Бирмингеме, а также тот, что был арендован и стоял в Пекос Маунтин Лодж. В обеих машинах не нашли никаких отпечатков, что никого не удивило. Конверт, доставленный Диане службой FedEx, был весь в отпечатках, но ни один из них не совпал с частичным отпечатком большого пальца с телефона Верно. Тщательный обыск хижины на озере Гант тоже не принес ничего полезного. Каждый квадратный дюйм комнаты Бенника в лечебнице, все, к чему он мог прикоснуться, было проверено и перепроверено. Безрезультатно. По словам коридорного, всякий раз, когда он видел пациента, тот был в перчатках. За работу взялась группа лучших экспертов ФБР по отпечаткам. Пальцы трупа были так травмированы, что рисунка на них вообще не осталось. Поскольку тело ждало кремация, Видович принял решение отделить руки и передать их в лабораторию. Когда он сообщил об этом Диане Занг, та сначала пришла в ужас. Однако Видович убедительно объяснил ей, что руки и пальцы все равно обратятся в пепел, как и все тело, поэтому чинить препятствия нет смысла. Видя, что она все еще колеблется, он пригрозил ей вызовом в федеральный магистрат. Диана уже изрядно устала от своих новых обязанностей. Чем дольше тело оставалось в морге, тем больше возникало проблем. Глаза бы ее на него не глядели, что с руками, что без. Тысячи миль, отделявшие ее от морга, оказались недостаточным расстоянием. В конце концов она дала добро на ампутацию. Руки отсекли и спешно доставили в криминалистическую лабораторию в Кларксберге, Западная Виргиния. Останки судьи Росса Бенника были превращены в пепел в крематории Санта-Фе и засыпаны в пластмассовую урну, оставленную на хранение в похоронном бюро до последующих распоряжений. Лэйси целый день переговаривалась с Видовичем, а потом передала все новости Джерри, чем вызвала у той острое желание собрать вещи и умчаться домой. ФБРовцы обыскали ее машину и не нашли полезных отпечатков. Зато рядом с бензобаком обнаружился навигатор, его тоже отправили на изучение в Кларксберг. В разгар хаоса, сопровождавшего похищение, Бенник отнял у Джерри пистолет и дорожную сумку, но не заинтересовался телефоном и ноутбуком. Она решила, что он хотел избежать обнаружения через ее устройство. Ее сумочка и ключи тоже остались в машине. Скромная сумма наличными была ему ни к чему, ее кредитной карточки тоже, а машина у него была своя, хотя Джерри ее не видела. Те же двое красавцев-агентов, что увезли ее в воскресенье из больницы, теперь объявились в Таллахассе на ее Камри с ее вещами. У них был приказ отвезти Джерри в Мобил и поменять там ее дверные замки. Она не стала их благодарить, и они неохотно удалились. Джерри рано поужинала с Лэйси и Элли, затем обняла обоих, сердечно поблагодарила, пообещав скоро объявиться вновь, и уехала в Мобил. Впереди было 4 часа езды. Начиная путь, она опустила боковые зеркала, чтобы не было побуждения в них коситься. С некоторыми привычками нелегко расставаться. В голове у нее царил сумбур, настроение то и дело менялось, переходя от крайности к крайности. Ей повезло, она осталась жива, но боль в запястьях не позволяла забыть, как близка она была к гибели. Тем не менее, развязка, при всей ее чудовищности, положила конец мучениям Джерри. Вмешалась удача, и она избежала верной смерти. По прихоти судьбы она осталась в живых, но почему она уцелела? У нее было чувство, что начатое ею дело осталось незавершенным, и не было представления, где подведена финальная черта. Приятная мысль, что она больше не живет в одном мире с Бенником, вызвала у нее улыбку. И тут же она тихо выругалась. Он не понес ответственности за убийство. Ему никогда не предстать перед родными убитых, не войти в роли подсудимого в оранжевом комбинезоне, в кандалах, в зал суда, возможно, в том же, где вел заседание он сам. Он избавил себя от нестерпимого унижения, собственной физиономии на первых полосах газет, презрения друзей, лишения звания судьи, приговора за гнусные преступления, одиночные камеры. Ему не войти в историю ни как первому американскому судье, приговоренному за убийство, ни как легендарному серийному убийце. И не сгнить заживо в тюремной камере, чего он точно заслуживал. Не располагая твердыми доказательствами его вины, родные жертв так и останутся в сомнениях. Джерри знала их всех поименно. Родители и родные, братья и сестры Эйлин Никлберри, двое детей Эшли Бороссо, обоим уже за 20, вдова и двое сыновей Перри Кронка, семья Майка Данвуди, единственной известной ей случайной жертвы Бенника, семьи Ланни Верно и Мэла Шнетцера. Что же ей сказать своим собственным родным, старшему брату Альфреду в Калифорнии и дочери Дениз в Мичигане? Внести сумятицу в их мир, рассказав невероятную историю о том, как она нашла убийцу и как тот избежал наказания. Впрочем, вряд ли стоило из-за этого переживать. В тот единственный раз, когда у них с Дениз зашла речь об убийстве Брайана Бёрка, эту тему она подняла сама. Джерри сумел встряхнуться, напомнив себе, что дело еще не закрыто. ФБР не опустило руки, и еще можно было ждать сюрприза. Не исключалось, что Бенника все же получится изобличить в одном или двух убийствах. Если бы удалось доказать хотя бы одно, то ФБР оповестило бы местную полицию, а копы обратились бы к родственникам. Торжество справедливости так и останется сомнительным. Но, по крайней мере, некоторые семьи узнают правду, и хотя бы для них кошмар, наконец, закончится. Увы, самой Джерри на это рассчитывать не приходилось.